Это было неслыханное дело. Никто не знал, что своей жизнью они обязаны лишь прихоти Нойбауэра. Да это было и не важно. Важно было другое. Они посмели отказаться и все же возвращаются живыми. Левинский вышел из своего 13-го барака задолго до приближения носилок. «Это правда?» — спросил он еще издали. «Вроде да, смотри сам, они это или нет». Левинский подошел и склонился над носилками. «По-моему, да». «Да, это тот, с кем я разговаривал». «А еще четверо где? Погибли?» «В карцере были только эти двое. Писарь сказал, остальные пошли, только эти нет, отказались». Левинский медленно выпрямился. Рядом с собой он увидел Гольдштейна. «Отказались. Мыслимое ли дело?» «Нет, а уж особенно для доходяг из малого лагеря. Да я не про то. Я про то, что их отпустили». Гольдштейн и Левинский переглянулись. К ним подошел Мюнцер. «Похоже, наши тысячелетние братья начинают давать слабину», — сказал он. «Да?» — Левинский обернулся. Мюнцер высказал вслух то, о чем они с Гольдштейном как раз подумали. «С чего ты взял?» «Сам старик распорядился их помиловать», — сообщил Мюнцер. «Вебер, ты повесить хотел?» «Ты-то откуда знаешь?» «Писарь рыжий рассказал. Он сам слышал». Секунду Левинский молча о чем-то думал, потом обратился к маленькому седому зэку. «Иди к Вернеру», — шепнул он. «Расскажи ему». «Скажи, что тот, который просил нас все запомнить, тоже выжил». Седой человечек кивнул и куда-то засеменил вдоль барака. Носильщики с носилками тем временем шли дальше. Все больше и больше зэков высыпало из своих бараков. Некоторые на миг боязливо подбегали к носилкам, чтобы взглянуть на мучеников. Рука 509-го свесилась с носилок и заскребла по земле. Мгновенно подскочили двое зэков и бережно положили руку на носилки. Левинский и Гольдштейн смотрели вслед носильщикам. «Отчаянные должно быть ребята эти доходяги, чтобы так вот просто взять и отказаться, а?» «Никогда такого не ожидал». «Я тоже». Левинский все еще смотрел на дорогу, по которой уносили двух зэков. «Надо, чтобы они выжили», — сказал он затем. «Нельзя дать им умереть. Знаешь почему?» «Могу догадаться. Наверное, потому что только тогда это будет настоящей правдой». «Ну да. Если они умрут, завтра об этом все забудут. А если нет...» «Если нет, они станут для лагеря живым доказательством того, что кое-что меняется», — подумал Левинский. Но вслух сказать не решился. «Мы сможем этим воспользоваться», — сказал он вместо этого. «Особенно сейчас». Гольдштейн кивнул. Носильщики все еще не дошли до малого лагеря. Полнеба сейчас было охвачено кровавым багрянцем заката. Отсвет его падал на правую шеренгу бараков рабочего лагеря, левую же окутывали голубоватые сумерки. Из окон и дверей бараков на затененной стороне глядели обычные бледные и стертые арестантские лица. Но на другой стороне дороги, в те же лица, яркий закатный свет, казалось, вдохнул мощный порыв жизни. Посреди дороги, облитые лучами заката, шли носильщики. Свет падал на неподвижные, все в крови и грязи тела на носилках, и внезапно стало казаться, что это не просто несут во свояси двух до полусмерти измордованных зэков, а движется некое странное, жалкое и торжественное триумфальное шествие. Они выстояли.